Номер 28. Да-го. Переразвитие великого. Для того, чтобы понять данную гексаграмму, не бесполезно обратить внимание на ее внешний вид. Нижняя и верхняя черты в ней слабые, все остальные сильные. Она точно указывает на какой-то предмет, у которого сила сосредоточена на всем протяжении, кроме концов, которые лишены этой силы. Это, согласно комментаторской литературе, образ балки стропил, прогнивший на обоих концах. Предыдущее положение могло быть охарактеризовано известным застоем, ибо все черты там тяготели вспять к первой. Всякий застой приводит к тому, что даже в самой мирной обстановке рождаются зачатки будущей смуты. Будет ли это взято в чисто внешнем образе, или будет перенесено на деятельность завоевателей, везде мы будем видеть одно и то же – порог, зарождающийся от бездеятельности, от застоя. Этот застой отображен в образе концов балки, поэтому в тексте здесь не раз встречается образ стропил. По существу, данная ситуация является неблагоприятной, и поэтому единственное, что может рекомендовать книга перемен, это как можно скорее выйти из нее. В этом смысл того, что здесь благоприятно иметь куда выступить. Текст говорит: «Переразвитие великого. Стропила прогибаются. Благоприятно иметь куда выступить. Свершение». Первое. Комментаторы обыкновенно рассматривали гексаграммы и со стороны их пространственного расположения. Поэтому во многих случаях нижняя черта символизирует что-нибудь, находящееся внизу. Так, например, подстилка ложа может быть символизирована нижней чертой. Фундамент тоже может быть отнесен к нижней черте. Здесь нижняя черта слабая, поэтому в переводе на язык образов книга перемен говорит о мягком белом камыше, который берется для подстилки. Само собой понятно, что слабая черта, мягкий белый камыш, не может быть прочным и основательным фундаментом. Если человек пребывает в данной ситуации и занимает именно эту позицию, то его может охватить испуг, что вся его деятельность построена на недостаточно твердом основании. Но все здесь сводится к тому, чтобы выступить из данной ситуации, выйти из нее. Поэтому здесь излишне строить благополучие, не основанное на крепком фундаменте. Вот почему здесь текст книги «Перемен» стремится успокоить тревогу. Вначале слабая черта, для подстилки пользуйся белым камышом, хулы не будет. Вторая. Вся гексаграмма, выражающая переразвитие великого, напоминает характерные качества верхней черты. Это образ старости, которая достигла всего и которая ждет только покоя. Здесь в образе книги «Перемен» отражено сочетание такой старости с чем-то несущим новые импульсы. Именно эти новые импульсы, которые выражены в почках на старом тополе, могут привести к выходу из данной, в общем, неблагополучной ситуации. Поэтому книга «Перемен» говорит в достаточно ясных образах. Сильная черта на втором месте. На иссохшем тополе вырастают почки. Старый человек получает эту девушку в жены. Ничего неблагополучного. Третье. Выход из данной ситуации наступить должен. Но он должен наступить во благовремении. Третья черта характеризует здесь кризис выхода во внешнее, который несколько преждевременен. С другой стороны, образ, данный в книге «Перемен», может быть понят и так, что выход из данной для человека является ломкой, ломкой старого. Для ситуации это несчастье, гибель. Но это не значит, что данная ситуация является гибелью и для человека, проходящего ее. В книге «Перемен» выражена лишь часть этих мыслей, сохраненных комментаторской литературой. Текст говорит только: «Сильная черта на третьем месте, стропила прогибаются, несчастье». Четвертое. Четвертая позиция, целиком тяготеющая к пятой, которая представляет максимальное развитие данных качеств гексаграммы, вся озарена силами пятой. Поэтому и текст здесь говорит о великолепии. Однако нельзя думать, что это великолепие может быть понято как нечто положительное, ибо именно оно может приковать внимание человека настолько, что он остановится, тогда как самое основное требование книги «Перемен», обращенное к человеку, находящемуся в данной ситуации, это выход из нее, то есть выход из застоя. Если человек отдастся чему-нибудь иному, кроме выхода из ситуации переразвития великого, то он остановится на месте, не выйдет из нее, и ему самому придется пожалеть об упущенном времени. Исходя из этих несколько противоречивых мыслей, текст говорит: «Сильная черта на четвертом месте, стропила великолепны, счастье, а если что-нибудь другое, то будет сожаление». Пятое. Тот процесс, который был намечен во второй позиции, поскольку она стоит в соответствии с пятой, здесь показывается в его завершении. Если там был образ почек, то здесь дан образ цветов. Но сама пятая позиция не тяготеет никуда, поэтому здесь выступает образ безразличной старухи. Правда, она находит своего старого мужа-служивого, который дряхал и поэтому выражен слабой шестой чертой, и они замыкаются в своей личной жизни, не обращая внимания на окружающих их. Это удовлетворение, замкнутое в себе. Правда, удовлетворение это заработано всем, что было сделано на предыдущих ступенях. За него никто не будет хулить, но и похвалы человек, стоящий в такой ситуации, не заслуживает, ибо он замыкается в себе. Вот почему в тексте мы можем прочитать: «Сильная черта на пятом месте. На иссохшем тополе вырастают цветы. Старая женщина получает этого служивого мужа. Хулы не будет, хвалы не будет». Шестая. Всякая чрезмерность приводит к гибели. Гибель может быть понята и как несчастье. Но поскольку ни одна из ситуаций, выраженных в гексаграммах, не может длиться вечно, то эта гибель возникает совершенно естественно. Здесь шестую позицию занимает слабая черта, и это символизирует отсутствие сил, необходимых на переход, который нужно сделать, то есть на переход к новой ситуации. Поэтому здесь особенно подчеркнута гибель. Сама динамика перехода может захлестнуть переходящего человека. Но, как уже было указано, это совершенно естественное положение. Поэтому книга «Перемен» говорит, что никто не осмелится хулить человека, погибшего в этом положении. Иными словами, в тексте мы видим: наверху слабая черта, при переходе вброд исчезает темя, несчастье, хулы не будет.